Аляска, 1867 год. Продажа русской Америки. Страстный родитель корабельного флота царь Петр I стремился исследовать азиатскую часть России, определить ее морские границы. С этой целью в 1724 году он издал секретную инструкцию «Снарядить Камчатскую экспедицию». Командовать ею поручилось офицеру российского флота Витусу Ионассену Берингу. Он открыл пролив между Чукоткой и Аляской и Алеутскими островами, во многом способствовал появлению на побережье Калифорнии русских владений, неофициально называвшихся Русской Америкой. В конце 1724 года Петр I серьезно заболел. Он думал не столько о восстановлении здоровья, сколько о предстоящем походе на Дальний Восток. После присоединения к России Камчатки в 1714-1716 годах между Охотским и Западным побережьем полуострова уже плавали торговые и рыболовецкие ладьи. Царю докладывали, что за морем простирается незнакомый континент. Не Америка ли? Петр не хотел останавливаться на достигнутом и подписал секретную инструкцию, согласно которой на побережье Охотского моря необходимо было построить корабли и продолжить исследования, дойти до побережья Америки. Узнать о результатах новой экспедиции ему уже не довелось. Он умер 28 января 1725 года. Эту секретную миссию предстояло выполнить принятому на русскую службу морскому офицеру, капитану-командору Витусу Берингу. Обрусевший датчанин женился на русской, участвовал в Северной войне, командовал многими военными кораблями, считался опытным мореходом. В помощь ему поступили капитаны Алексей Ильич Чириков и Мартын Петрович Шпанберг. Ровно два года потребовалось первой камчатской экспедиции, чтобы выйти из Санкт-Петербурга в январе 1725 года на лошадях, пешком, на речных судах через Сибирь, добраться до Охотска, старейшего русского поселения, основанного казаками в 1647 году. Именно из Охотска Берингу и его помощникам предстояло проплыть на Камчатку и там построить морские суда для исследования северных окраин России и западных берегов Америки. Летом 1728 года было закончено строительство бота, названного «Святой Гавриил», на котором Беринг и его команда поплыли на север, а затем повернули на северо-восток и прошли вдоль побережья Азиатского материка. Они открыли бухту Провидения, остров Святого Лаврентия и через пролив, названный позднее Беринговым, вышли в Чукотское море. Но североамериканское побережье обнаружить не удалось. Помешала плохая видимость. Тем не менее, Беринг доказал, что азиатский континент и американский не сходятся, они разделены проливом. Через год Беринг предпринял еще одну морскую экспедицию. Его парусник обогнул Камчатку с юга, открыл Камчатский залив и Авачинскую губу. Затем он вернулся в Охотск. Отсюда вместе со всем семейством отправился назад в Петербург для доклада о выполнении задания. За время семимесячного утомительного путешествия он не раз сам болел, в пути умерли его пятеро детей. Он привез в Петербург новые данные для составления географической карты. Его обследование 3500 километров восточного побережья России позволили внести изменения при подготовке карты северо-востока Азии. Вернувшись в Петербург в 1730 году, Беринг застал на престоле уже новую правительницу Анну Иоанновну. При ней верховодили три немца – Берон, Остерман и Миних. Государственные дела находились в упадке. Многие начинания Петра были забыты. Но предоставленные Берингом докладные записки, высказанная в них уверенность в сравнительной близости Америки к Камчатке, его данные о возможности добывать в Сибири железную руду, соль, выращивать хлеб, способствовали повышенному интересу к освоению земель Дальнего Востока. Америка, давным-давно открытая испанцами, манила к себе. Подобное сообщение Беринга о перспективных плаваниях по Охотскому морю и возможного поселения русских в Америке дало основание к организации Второй Камчатской экспедиции. В 1733 году ему и Алексею Чирикову дали задание от Камчатки направиться к Северной Америке и исследовать ее побережье. Мартин Шпанберг, в свою очередь, должен был завершить картографирование Курильских островов и найти морской путь в Японию. Эта экспедиция готовилась очень долго и смогла приступить к выполнению своих задач только поздней осенью 1740 года, когда в России назревал дворцовый переворот, чтобы возвести на трон дочь Петра Елизавету Петровну. Два специально построенных пакетбота, Святой Петр и Святой Павел, вышли из Охотска и направились в сторону Камчатки. В районе Авачинской губы экспедиции пришлось перезимовать. Бухту, которую они облюбовали, в честь своих судов они назвали Петропавловской. Там позднее образовалось поселение, давшее название городу – Петропавловск-Камчатский. Только летом 1741 года, когда Берингу исполнилось уже 60 лет, два корабля вышли к северо-западным берегам Америки. Но начавшийся шторм привел к тому, что суда разминулись. Святой Петр под командованием Беринга пошел на восток и достиг берега Северной Америки в районе горы Святого Ильи. Затем мореплаватель, двигаясь вдоль берегов Аляски, открыл острова Алеутской гряды и нанес их на карту. Но 28 ноября сильный шторм выбросил пакетбот Беринга на остров, который позднее был назван его именем. Команде пришлось там перезимовать. В суровых природных условиях болезни косили моряков, а 6 декабря умер и сам Беринг. Весной 1742 года оставшиеся в живых члены корабля «Святой Петр» смастерили из остатков судна ладью, на которой доплыли до Камчатки. Беринг не был первооткрывателем Северной Америки. До него туда в 1729-1735 годах плавали Афанасий Федорович Шестаков и Дмитрий Иванович Павлуцкий на боте «Святой Гавриил». Тем не менее, открытие Берингом и Чириковым, он опередил своего начальника и первым высадился на американский берег северо-западного побережья Аляски, Алеутских островов, позволило русским промысловикам начать осваивать острова и побережье Америки вплоть до Сан-Франциско. Русские промысловики занимались рыболовством, добывали пушнину. Все Алеутские острова уже были заселены русскими. Но первое поселение в Америке было создано купцом Григорием Ивановичем Шелиховым, промышлявшим крабами, шкурами песцов и морских котиков. В 1784 году на острове Кадьяк он основал первую русскую колонию, а в следующем году отправил своих людей на побережье Америки. Об этих открытиях он доложил иркутскому генерал-губернатору Якубе, а потом отправился в Петербург на доклад к самой государыне Екатерине II. Императрица благословила его на дальнейшее развитие колоний. С помощью алеутов и эскимосов Шелихов организовал морской промысел. 8 июня 1799 года на базе его компании по указу императора Павла I была создана Российско-американская компания. В начале ее правления располагалась в Иркутске, а с 1800 года в Петербурге. При финансовой поддержке этой компании в 1804-1840 годах было организовано 25 морских экспедиций, в их числе 15 кругосветных под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. Главный управляющий российско-американской компанией Александр Баранов расширил российские владения и основал столицу Русской Америки, город Новоархангельск, ныне Ситка. А в 1812 году в Калифорнии по его приказу основали Форт Росс. Земля под него была куплена у местных индейцев за 3 одеяла, 3 пары штанов, 2 топора, 3 мотыги и несколько ниток бус. Форт Росс был самой южной русской колонией в Северной Америке и создавался как сельскохозяйственное поселение для снабжения Аляски продуктами питания. Американские предприниматели, в основном испанского происхождения, были напуганы нашествием русских и срочно возвели поселения Сан-Рафаэль и Санома, тем самым преграждая путь России к теплому заливу Сан-Франциско. Но близился закат российского предпринимательства на Аляске. Слишком больших затрат требовало освоение новых земель. В 1841 году Форт Росс был продан мексиканскому гражданину за 30 тысяч долларов, а вскоре на этой земле нашли золото. В связи с начавшимися в России реформами правительство посчитало, что в случае нападения на русские владения в Северной Америке оно не сможет защитить их, и в условиях строгой секретности приняло решение о продаже Аляски. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже колоний. Цена сделки – 7,2 миллиона долларов. Тогда же в Новоархангельске состоялась церемония спуска российского флага и подъема американского. Из русских там осталось только 15 человек. Все они приняли гражданство США.